Бразильцы. Особенности внешности. Потомки всего мира или бразильцы могут быть любыми. Бразильский институт географии и статистики делит население на 5 этносов по цвету кожи. Белые, мулаты, черные, желтые, индейцы. Меня это потрясло, когда я в первый раз увидела такое, заполняя анкету на получение каких-то документов. Мне казалось, что слово «черный» вообще произносить как-то неприлично. Но нет, к этому все относятся хорошо, это просто твоя физическая характеристика. И я привыкла сообщать, что я белая, когда заполняю анкету в школе, когда иду на прием к врачу, когда записываюсь на экскурсию. Вот людей с азиатской внешностью в Бразилии немного. Потомки индейцев слегка похожи на азиатов, разрезом глаз и цветом кожи, но все же совсем другие. Совсем светлая кожа и волосы, а также светлые глаза в Бразилии встречаются не так часто. По данным того же Института географии и статистики, а именно он и занимается исследованиями такого типа, 23 декабря 2023 года разделение по цветам было таким. 55,5%, 112,7 миллиона, мулаты, 45,3% и черные, 10,2%. 43,5%, 88,3 миллиона, белые. 0,6%, 1,7 миллиона, индейцы. 0,4%, 850 тысяч, желтые. Цвет своей кожи люди определяют самостоятельно, указывая его при заполнении различных статистических данных. Интересно, что в 2023 году белый цвет не был на первом месте. В первый раз за историю сбора статистики. Кудрявые, курчавые и волнистые. Я, всю жизнь кудрявая брюнетка в России, вдруг стала практически блондинкой в Бразилии. Нет, я не перекрашивала волосы. Просто мой недостаточно черный цвет волос воспринимается здесь как более светлый, а значит блондинистый. Ну и кудри мои развились почему-то в едва заметные волны, что для Бразилии вообще не считается. Основная масса бразильцев кудрявые. Прямые волосы считаются нарядными и стильными, как и светлые. На средствах для волос я насчитала 9 разновидностей степени кудрявости, начиная с волнистых, заканчивая торчащими вверх, как пружинка. Обожаю упругие черные пружинки, которые украшают здесь головы тех, кого называют мурена. Наверное, по-русски их назвали бы мулаты. Волосы похожи на провода, которые раньше присоединяли трубку к телефонам, только мелкие и мягкие, как мех у кролика. А вот эти торчащие вверх шапки, они делают головы своих обладателей похожими на большие черные одуванчики. Про футбол и его значение для Бразилии и культуры я расскажу еще не раз. А пока приведу пример, как прическа популярного футболиста может влиять на внешний облик целой нации. Например, футболист Неймар. Раз уж мы с вами про это уже говорили, его полное имя Неймар да Силва Сантос Жуниор. Важный человек, много слов. Бразильский профессиональный футболист. Он известен своей техникой, скоростью и умением забивать голы, что делает его одним из лучших спортсменов своего поколения. Но мы сейчас не про это, а про эксперименты с волосами, которые делают его иконой стиля и становятся примером для многих подрастающих и вполне уже подросших фанатов. Парикмахерские в Бразилии часто получают запросы на стрижки, как у Неймара, и некоторые из них даже специализируются на создании причесок, популярных среди футболистов. А уж он и рад стараться, что только не делал с волосами. Заплетал косички, носил естественные кудри, то короткие, то длинные. Носил иракез с выбритыми боками и длинной полосой волос посередине. Экспериментировал с разными длинами и текстурами, иногда окрашивая волосы в яркие цвета. Одной из его визитных карточек стал платиновый блонд. Эта прическа особенно популярна среди молодых болельщиков. Тату и спортзалы. Бразильцы любят татуировки. Я живу на пляже и постоянно вижу людей практически в чем мать родила. Кстати, при всей своей сексуальности и любви к демонстрации красоты тела девушек, загорающих топлес на обычных пляжах нет. Есть специальные пляжи для нудистов, вот там, пожалуйста. Татуировки есть почти у всех. Маленькие, большие, на все тело, на все лицо, крошечные, аккуратные. Птицы, звери, рыбы, абстрактные рисунки, иероглифы, парные татуировки, имена детей, мужей и жен, мотивирующие надписи, естественно. Чего только не набьешь, чтобы на твое тело смотрели и смотрели. По этой же причине бразильцы обожают тренажерные залы. и женщин в них так же много, как мужчин. Все качают попы, руки, ноги, отжимаются, тягают гантели. Популярен пилатес, разные виды единоборств, бег, когда нет жары и дождя, всегда можно увидеть пробегающих мимо людей. Улыбка. Сейчас я скажу вещь, которая изменит твою жизнь навсегда. Марсело Рамирес, стоматолог с 40-летним стажем, посмотрел на меня сквозь очки и пластиковую маску, которая была надета сверху. Я закрыла уставший от лечения рот и приготовилась выслушать поучительную историю. Она не заставила себя ждать. «Кариес – это бактерии», – сказал он глубокомысленно. Я кивнула как можно более понимающе. Действительно, с таким не поспоришь. Бактерии размножаются и создают колонии. Если ты не чистишь зубы, ты заражаешь этими бактериями и своих детей. Обязательно чисти зубы после каждого приема пищи. Красивые зубы обязательно нужны, чтобы всем улыбаться. В русской детской песенке поется «Зубки чистить нам не лень, чистим их два раза в день». В бразильской «чистим зубки после каждой еды». Да, зубы принято чистить после каждого приема пищи, а еще пользоваться зубной нитью и ополаскивателем. Зубная щетка и паста в специальном футляре обязательны в списке того, что нужно купить к учебному году. Дети чистят зубы после еды в школе. На брекеты и виниры дают кредит, как и на силиконовую грудь. Сверхъестественная красота. Силикон, ботокс, накладные ресницы, волосы и ногти. Когда я перестала кормить сына, моя грудь вернулась к привычному нулевому размеру. «Это еще что, Мария?» – сказала моя бразильская подруга Лузия. Она была явно разочарована. «Где твои сиси?» «Закончились», – невозмутимо ответила я. «У меня вот такой маленький размер». «Так купи хотя бы лифчик, пушап, знаешь? Побольше будут казаться», – сказала Лузия вслух, но ее глаза выдали, что она посоветовала бы мне силикон. И рассказала про подругу, у которой нормальный богатый муж. Она вставила грудь, делает красивые длинные ногти, колет лоб каждый месяц, накладные ресницы и волосы, а еще ходит в спортзал и считает калории. «Шикарная», – подытожила она, наливая мне несчитанное количество калорий в очень сладкий кофе, которым я запивала пудинг из сгущенки. «А я и так красивая», – сказала я искренне. Но Лузия мне вряд ли поверила. Подумала, что будь у меня нормальный богатый муж или хорошая работа, например, врачом, я бы тут же побежала за силиконом, хлопая накладными ресницами и ногтями с рисунками и стразами. Естественность в Бразилии не популярна. Бесконечные салоны красоты предлагают нарастить ресницы, ногти и волосы. «Как ты хорошо выглядишь», – моя русская подруга сделала комплимент девушке, работающей в администрации школы, где учатся наши дети. «Как ухаживаешь за лицом?» «О, обрадовалась та. Видимо, это была ее любимая тема. Я могу посоветовать отличного косметолога. Смотри, вот сюда она вставила филлер, вот здесь стерла морщинки, вот здесь кольнула укол красоты, а вот тут подправила угол молодости. Вот здесь, конечно, ботокс, а еще сюда сделаю, завтра иду как раз». «А-а-а», сказала подруга, пытаясь представить ее до. «Вставить силикон – совершенно обычная и не вызывающая никаких вопросов практика. Многие берут на это кредиты. Интересно еще, что никто и не думает притворяться, что это мой естественный размер. Все с удовольствием и во всех подробностях расскажут тебе про свои апгрейды». «У меня силиконовые сиси», – сказала моя соседка в первые же полчаса, когда мы с ней познакомились около бассейна. Я в это время пыталась забрать свою грудь у еще питающегося моим молоком 6-месячного малыша. «Я хочу двоих детей, буду тоже кормить грудью». Она родила уже первую дочку, кстати. Кормит.